Часть седьмая. 25 октября 2012 года. Эпиграфы. Меняются стены. Как ни грустно, быстрей наших бренных сердец. Шарль Бодлер. Лебедь. Я могу размышлять только, когда шагаю. Стоит мне остановиться, как мои мысли тоже останавливаются. Мой разум работает только совместно с ногами. Жан-Жак Руссо. Исповедь. Форма и обличье города. Я могу размышлять только, когда шагаю. Теперь они жили все вместе. В одном 12-этажном жилом доме на вершине Кюльтепе, в котором было 68 квартир. Квартира Мевлюта и Самихи на втором этаже была единственной, которая выходила окнами на север и не имела вида на Босфор. Дядя Хасан и тетя София жили на первом этаже, Коркут и Ведиха на девятом, а Сулейман с Мелахат на двенадцатом. Иногда они встречали друг друга на входе, где беспрерывно куривший привратник ругался на мальчишек, игравших перед дверью в футбол. А иногда в лифте, где, обменявшись приветствиями и любезностями, вели себя так, будто давно привыкли жить вместе в современном здании. На самом деле, всем им было весьма неловко, и все они были недовольны. Больше всех недоволен был Сулейман, хотя как раз он-то казался самым счастливым. Недоволен он был потому, что его настоящим желанием была не квартира здесь, в этом доме, в блоке D, а квартира на верхнем этаже 30-этажного небоскреба с видом на Стамбул. Этот небоскреб Хаджи Хамид Урал воздвиг на Дуттепе в последние годы своей жизни. 90-летний Хаджи Хамид Урал Сулейману благоволил. «Конечно, твой брат с отцом и ты должны переехать жить в мою башню». Но после его внезапной смерти, случившейся 2 года назад, на похороны приезжал даже министр общественных работ и жилищного строительства, совет директоров холдинга в Урал-ЕПЫ решил, что свободных квартир для Коркута с Сулейманом в башне нет. Сулейман на это очень обиделся, и, обсуждая проблему с Коркутом целый 2010 год, пришел к выводу, что все произошло по двум причинам. Первая заключалась в том, что как-то раз на новогоднем собрании сотрудников холдинга Коркут пожаловался на огромные затраты компании на взятки чиновникам для получения разрешений на строительство и спросил, «Неужели они и в самом деле так много берут?» Сыновья Хаджи Хамита Урала восприняли это как личную обиду, и один из них даже намекнул Акташу. «Вы-то взятки министрам не даете, вы свой карман набиваете», хотя Коркут просто неправильно выразился. Вторая причина могла сводиться к участию Коркута в попытке переворота в Баку, эпизода, который впоследствии подарил Коркуту славу организатора военных переворотов. Подобная репутация ценилась прежними властями, националистами и консерваторами. А вот нынешние исламисты таких недолюбливали. На самом деле причина происшедшего заключалась в том, что их отец, как они позднее выяснили, когда-то заявил в Уралом: «Я ничего не подпишу, пока не получу гарантии, что мы все здесь будем жить под одной крышей». Убеждая дядю Хасана и тетю Софие покинуть их 4-этажный дом, в котором они прожили 40 лет, и переехать в квартиру, Коркут и Сулейман столкнулись с проблемой, решить которую им удалось только когда они заявили о том, как сильно покосились от землетрясения последние этажи их старого дома. Однажды утром, в день Курбан-Байрама 2012 года, Мевлют не увидел ни Коркута, ни Сулеймана, ни их сыновей в в толпе, собравшейся на праздничный намаз в мечети Хаджи Хамита в Урала. Между тем раньше, когда они жили на разных холмах, они всегда встречались до праздничного намаза, вместе молились, а затем, раздвигая толпу локтями, прокладывали себе путь в толпе по коврам, чтобы поцеловать руку Хаджи Хамита в Урала. Сейчас у всех были мобильные телефоны, но все же никто Мевлюту не позвонил, так что в огромной толпе мужчин, которая собиралась последние годы на намаз во дворе мечети, на площади и на прилегающих улицах, он ощутил себя совершенно одиноким. Он увидел лишь несколько знакомых лиц с Дуттепе и Кюльтепе, которых он знал со школьных и лицейских лет, так же, как и некоторых владельцев магазинов и автомобилей, которые были его соседями по новому дому в блоке Ди. Толпа, между тем, становилась все напористее, грубее и нетерпеливее, так что в какой-то момент ему показалось, что молится он уже в совершенно чужом квартале. Знал ли кто-нибудь из этих молодых людей, собравшихся здесь, что сам покойный Хаджи Хамид Вурал, имя которого имам назвал в числе «отцов нации», список возглавлял Ататюрк, чей неутомимый труд создал эту прекрасную страну и дал нам возможность жить, как мы живем, много лет назад был на свадьбе Мевлюта и Раихи и подарил ему, жениху, наручные часы? Когда Мевлют вернулся из мечети, Самихи дома не было. Должно быть, она ушла наверх к Ведихе, в 9-ю квартиру. Горбун Абдурахман на празднике приехал на Кюльтепе и вот уже неделю жил там. В той квартире было несколько комнат. Все они не имели вида на Босфор. Коркут и его тесть избегали друг друга. И Ведиха с Самихой проводили большую часть времени перед телевизором с отцом. Сулейман, должно быть, тоже с раннего утра усадил семью в автомобиль и отправился исполнять праздничные обязанности зятя в Юксюдар. Мевлют сделал такой вывод, когда не увидел на стоянке перед домом Форт Мондео Сулеймана. Квартира Мевлюта была на втором этаже и выходила окнами на парковку 12-этажного жилого дома, что давало ему возможность получать множество сведений о жизни пожилых пар, проживавших в этом доме, о вечно орущих юных отпрысках состоятельных семейств, о молодых семейных парах, чей род деятельности он не мог определить, об окончивших университет внуках старых торговцев йогуртом и о мальчишках всех возрастов, которые постоянно играли на парковке в футбол. Сыновья Сулеймана, 16-летний Хасан и 14-летний Казым, были самыми буйными из всех. Если мяч вылетал за границы парковки и летел вниз по улице, эти молодые, но ленивые футболисты не бежали следом за ним, а принимались орать «Мяч! Мяч! Мяч!», чтобы какой-нибудь прохожий, который шел по улице вверх, принес его. Их нехитрая уловка приводила Мевлюта, который проходил пешком всю свою жизнь, чтобы заработать на жизнь, в бешенство. Тем не менее, за 8 месяцев, которые он уже провел в этой квартире, Мевлют ни разу не открыл окно, чтобы отругать мальчишек за то, что они слишком сильно шумят. 6 дней в неделю он уходил из дому по утрам в 10:30 и шел в ассоциацию мигрантов Меджидидеекией. С середины октября по середину апреля он каждый вечер торговал бузой в богатых районах города, вроде Шишли, Нишанташи и Гюмюшсую, где находились дорогие старинные многоквартирные дома в 4-5 этажей. Он разорвал все связи со своим бывшим районом Тарла-Баши, который теперь стал частью зоны городской перепланировки, созданной, чтобы стимулировать строительство маленьких дорогих отелей, больших торговых центров и туристических достопримечательностей. Большинство старых греческих домов было расселено. Заваривая себе утренний чай, Мевлют наблюдал из окна, как на парковке режут жертвенных баранов. Овец Сулеймана среди них не было. А затем листал какое-то время посмертную книгу святого наставника «Беседы». Он узнал о выходе этой книги 6 месяцев назад, из выпуска «Праведного пути», которую видел в витрине одной бакалейной лавки. Условием получения книги было 20 купонов из газеты, и тщательно собрав их, он стал обладателем книги, на которой красовалась фотография святого наставника, сделанная в молодые годы. Мевлют верил, что отчасти благодаря ему в этой книге была глава «Воля сердца и воля слова». Иногда, раскрыв книгу на этой главе, он подолгу читал ее. В прошлом, когда заканчивался праздничный намаз, Мевлют с отцом и дядя с двоюродными братьями все вместе шли к акташам на Дуттепе, шутя и болтая всю дорогу, и садились пить чай со свежими пирожками, которые пекла к празднику для всей семьи тетя София. Теперь все они жили в отдельных квартирах, и им негде было больше собраться. Тетя София попыталась было сохранить традицию тех дней, приглашая на праздники всю семью на обед, но Сулейман обычно уезжал на праздник с женой к родителям Мелахат, а его ушлые сыновья, получив праздничные карманные деньги, тут же начинали скучать рядом с дедом и бабкой и тоже исчезали. Когда и Коркут перестал посещать обеды, тетя София пустилась в длинное рассуждение о жадных подрядчиках и политиках, которые, как она верила, и были корнем всех зол и которые вводили в заблуждение ее дорогих мальчиков. «Я 1000 раз говорила им, подождите, пока мы не умрем, прежде чем снести наш дом, а тогда стройте такие башни, какие пожелаете». Но они меня не слушали. Они продолжали твердить мне: «Дом упадет во время следующего землетрясения, мама. Тебе будет гораздо комфортнее жить в новой квартире со всеми удобствами». Так что я в конце концов махнула рукой. Я не верила им. Но никому ведь не захочется мешать собственным детям. Они клялись мне, что перед нашим домом будет сад, будут расти деревья, ты будешь рукой срывать сливы и шелковицу с веток из окна, мама, говорили они мне. Где та слива? Где шелковица? Ни воробья, ни курицы, ни земли, ни сада. Сынок, мы не можем жить без нашей зелени, без наших жуков. Вот почему твой дядя Хасан заболел. После всех этих строек сюда даже кошки с собаками не заглядывают. А на праздники, такие как сегодня, в нашу дверь стучат только дети, которые просят деньги. Вот и все. Больше не приходит никто, даже на обед. Мой дорогой любимый дом на другом холме, где я прожила 40 лет, был снесен, а на его месте построили огромную башню. А я не могу не плакать, когда смотрю на нее отсюда, дорогой мой Мевлют. Я для тебя эту курицу приготовила. Возьми еще картошки, ты ведь ее любишь». Самиха тоже не упускала возможности рассказать всем истории о людях, которые стали крайне несчастны с тех пор, как переехали в уродливые высокие дома, занявшие место их прежних домишек Гедже-Конду. Не было никакого сомнения, что ей чрезвычайно нравилось злословить о Коркуте с Сулейманом, которые с энтузиазмом бросились участвовать в этих многоэтажных проектах, поддерживаемых даже правительством перед их матерью. Она рассказывала о многих семьях, которые покинули свои сады с домами, построенными их руками, где было прожито по 40 лет, как у Акташей, и о трудностях, которые этим людям пришлось перетерпеть, когда они согласились переехать в новые многоэтажки. Либо за деньги, либо потому, что их вынудили согласиться из-за отсутствия официальных документов о праве собственности за дом, либо из-за того, что их район был признан сейсмически опасной зоной. Она рассказывала о домохозяйках, которые заболели депрессией и оказались в больнице, о бедолагах, которые оказались на улице, потому что стройка затягивалась, о тех, кто не мог заплатить за должность подрядчику, о тех, кому при распределении квартир во время лотереи достался неудачный вариант, о тех, кто тосковал по своим деревьям и саду. Самиха жаловалась на то, как безжалостно были снесены старый ликерный завод, футбольный стадион, здания районной администрации, бывшие некогда конюшнями, и вырублены все шелковичные деревья. Правда, она никому не рассказывала, что именно под этими шелковицами 30 лет назад тайком от всех встречалась с Ферхатом. Ведиха пыталась защищать мужа и Сулеймана. Но Самиха, бедняки не хотят жить в грязных, промерзающих насквозь лачугах. Они все хотят жить в чистых, современных и комфортабельных домах. Ведиха часто говорила сестре, как она счастлива жить в блоке Ди. Теперь, когда она жила со своим мужем в отдельной квартире, ей больше не нужно было готовить каждый день на всю семью и наливать всем чай, не нужно было больше латать всем одежду, подшивать всем брюки и проверять, выпили ли все свои лекарства. Теперь ей больше не нужно было быть служанкой для всех, как она часто обиженно себя называла. Мевлют считал, что из-за наступившей праздности Ведиха за последние годы быстро поправилась. Время от времени она бывала совсем одна, потому что оба сына уже имели собственные семьи, а Коркут продолжал возвращаться домой поздно, но совершенно не жаловалась на жизнь. Если она не была занята болтовней с Самихой, то уезжала в Шишли навестить внуков. После многочисленных уговоров, безуспешных усилий и длительных поисков ей удалось женить Боскурта на дочери водопроводчика, родом из Гюмюш-Дере, которая окончила школу в Стамбуле. Невестка оказалась очаровательно болтливой и почти сразу родила двух дочерей-близняшек. Когда ей нужно было куда-то пройтись, она оставляла девочек бабушке. Первенец Турана был на год их старше. Бывало, что Ведиха ездила к сыну в Шишли навестить внука, и тогда Самиха ездила вместе с ней. Мевлют сердился на своего тестя Горбуна Абдурахмана за его близкую дружбу с дочерьми. А может быть, он просто завидовал этой дружбе и их близким отношениям? Самиха со смехом передавала мужу все те едкие словечки, которые отпускал в адрес зятя Горбун Абдурахман, стоило ему пропустить стаканчик. «Для меня большая загадка. Почему две мои дочери не смогли найти себе в Стамбуле никого получше, кроме Мевлюта?» — сказал он как-то раз. В тот праздник тетя Софие, как обычно, помимо всегдашних пирожков, нажарила внукам картошки. А те не явились, и все досталось Ведихе. Мевлют был почти уверен, что Абдурахман эфенди уже выпил свою обеденную порцию ракы наверху в девятой квартире, прежде чем спуститься на обед. После обеда Мевлют отправился в ассоциацию мигрантов, чтобы поздравить земляков с праздником, и по дороге представил, что как раз в это время Самиха пьет с отцом в девятой квартире, пока Мевлют обменивался поздравлениями с земляхами из Бейшахира и гонял ребятишек, то и дело клянчивших праздничные деньги. Он представлял, как Самиха сейчас ждет его дома, потягивая ракы.